Вот я и пришла повидаться. Ты мне не рад? Иван опустил руки. Захотел встать из кресла, но не смог. Перед ним стояла его жена, погибшая 4,5 года назад. «Что тебе надо?» – спросил он, цедя слова сквозь зубы. «Ничего, я просто пришла посмотреть на тебя». Иван знал, что все это бред, жуткая смесь зрительных, слуховых, осязательных галлюцинаций и еще чего-то, чему в земных языках нет названия. Он знал, что каждое произнесенное им слово будет лишь усугублять ситуацию, что он притянет призрака к себе, что потом будет невозможно от него избавиться, но молчать он не мог. «Смотри и убирайся. Откуда пришел?» – почти выкрикнул он. «У тебя нервы шалят, Иван. Погляди, это же я, твоя Света. Ну, поглядишь». Иван уставился на нее в упор. Да, это была вылитая Светлана, от кончика носа до кончиков ногтей. Она смотрела на него своими печальными светло-голубыми глазами, и в них светился немой укор. Русые волосы волнами спадали на плечи, растекались по ним, прядями свисали ниже. Она всегда любила ходить с распущенными волосами. И волосы, и глаза у нее были русалочьи. Ну, убедился? Он понял, не отвяжешься, поздно. Но все же прохрипел: «Проваливай отсюда!» Света улыбнулась, опустилась на колени и прижалась щекой к его руке, сжимающей подлокотник кресла. Он почувствовал тепло ее кожи. «Не груби мне, ладно? Я не хочу, чтобы ты был злым. Ведь я-то тебе всегда и все прощала, Иван. Зачем ты кричишь на меня?» Она терлась щекой, а его руку еле заметно улыбалась. И он не мог оторвать свои руки от подлокотника. «Погладь меня, ну же, я жду, ты ведь любил меня, Иван». «Любил», — сознался он, и после короткого молчания добавил: «Если и ты меня любила, уходи. Я тебя очень прошу, не надо этих встреч». Она засмеялась, тоненько, заливисто, поцеловала его руку и прошептала еле слышно: «А я так долго ждала эти встречи, Иван. Ты себе не представляешь, как я ее ждала. Ты почти год не выходил в осевое. Я уже не знала, что и думать. Больше всего боялась, что тебя списали из флота и никогда не пустят в пространство. Знаешь, как мне было тяжело». «Тебя нет», — твердо заявил Иван. «Как нет? Ты же видишь меня, слышишь. Ты чувствуешь мои прикосновения. Ты можешь меня погладить, обнять. Ну же, не будь безжалостным и черствым. Я так тебя ждала». Сердце у Ивана билось, словно он только что вылез из гуговых подземелий на поверхность. Он начинал дрожать и задыхаться. Всего этого невозможно было терпеть. «Ну, успокойся же», — она обхватила руками его колени, уткнулась в них. Но ненадолго. Почти сразу же приподняла лицо. На ее глазах были слезы. «Иван, не гони меня, приласкай. Я тебя прошу. Ты не представляешь, как мне холодно и неуютно здесь, среди этих теней и призраков. Я не могу среди них оставаться. Забери меня, прижми меня к себе. Прижми как можно крепче. И не выпускай, не отдавай меня никому». Она опустила его колени, обхватила за талию, уткнула голову в грудь. Она рыдала. Ее тело сотрясалось от нервного, прерывистого плача. Иван чувствовал на руках сырость ее слез. «Расскажи, что с тобой было?» – попросил он. «Потом. Все потом». Она расстегнула комбинезон на его груди, припала щекой к коже. Ивану в голову ударил колдовской запах ее густых чистых волос. Он задрал подбородок, голова кружилась. Но он понимал, краешком действующего и в этой обстановке сознания, что все вокруг мираж, что это вывертое осевого измерения. «Нет», – строго проговорил. «Ты расскажешь обо всем сейчас. Говори». Она приподняла голову, уставилась ему в глаза. Как он мог не верить этим глазам? Это же были ее глаза, ее лицо. Таких не найдешь нигде в пространстве. Это же была она. Настоящая, живая, теплая, влекущая. Губы ее были полураскрыты и влажны, они поблескивали. «Говори», — повторил он. «Я не хотела вспоминать об этом. Ну, раз ты просишь, слушай. Ах, какая это все нелепица, зачем она нам? Ладно, я опоздала включить переходник у барьера, понимаешь, вот и все. Те, кто говорил, будто я погибла на выходе из сверхпространственных структур, все врут. Откуда им знать? Я не выжила эти проклятые рычаги, чтобы было пусто тому, кто конструирует эту пакость. Вот и все, меня занесло сюда, понимаешь? Я теперь здесь, среди теней, но я не хочу оставаться среди них. Забери меня отсюда. Я живая, Иван, подругой, ну... Он погладил ее по спине. Спина ответно вздрогнула, будто по коже под его ладонью пробежала нервная волна. Он прижал ее к себе и стал гладить, целовать в щеки, лоб, губы. Она была живая, гибкая, легкая, трепетная, самая настоящая Света. Его жена, еще бы, ему не знать своей жены. Он знал ее до каждой впадинки на теле, до мельчайшей морщинки на чистой упругой коже. Это была она, Ивана. Охватило упоение, он опять начал дрожать, но уже по другой причине он не мог поверить в свершившееся чудо. Но как не верить, когда вот она, на его коленях, Светка, самая живая и самая любимая, единственная, неповторимая, любящая его. Он осыпал поцелуями ее шею, вжимая ее в себя, причиняя, наверное, боль, изгибая ее податливое тело. «Погоди», — сказала она, оторвавшись, уперевшись в него обеими руками. «Как я счастлива, что ты поверил мне, что ты узнал меня. Я так тебя люблю, Иван!» «Погоди!» – она вскочила на ноги, застыла перед ним на мгновение и мягко нажала пальцем на автозастежку комбинезона. Серовато-зеленая плотная ткань сползла вдоль тела к ногам. Она стояла перед ним, обнаженная, красивая в своей открытости и беззащитности, как никогда. У Ивана все поплыло перед глазами.